У сэра Артура Кейта тоже имелась такая возможность. Список подозреваемых этими именами не исчерпывался. Разгадка была найдена только в 1996 году. Брайан Гардинер, профессор палеонтологии Лондонского университета, несколько лет разбирал содержимое сундука, обнаруженного совершенно случайно под крышей одной из башен Музея естественной истории. Сундук был помечен инициалами Мартина Элистера Кэмпбелла Хинтона, смотрителя отделения зоологии как раз во времена пилдаунских открытий. В сундуке содержалось несметное число костей грызунов. Дело в том, что Хинтон специализировался на грызунах, а на самом дне сундука лежал ключ к пилдаунской загадке. Там лежали кости и зубы, перенасыщенные соединениями хрома. Такие следы оставил за собой бихромат калия, при помощи которого кости покрывали пятнами и делали пористыми. На самом деле смесь бихромата с кислотой Хинтон поначалу изготовлял для того, чтобы опытным путем разобраться в коричневых пятнах, покрывающих по-настоящему старые останки. Также кости из сундука содержали избыток железа в виде коричневой окиси. Челюсть орангутанга из Пилдауна была куда менее пятнистой. Будь она обработана тем же способом, хромовая смесь неизбежно разъела бы оба зуба, и мошенничество стало бы очевидным. На некоторых зубах из сундука были такие пятна, а один был выкрашен в коричневый целиком. Среди наследства Хинтона имелся и набор пробирок, где лежали зубы, покрытые пятнами в разной степени. Хинтон со скрупулезным профессионализмом уверенно продвигался к цели. Также достоверно известно, что он покрывал пятнами каменные орудия труда, чтобы те выглядели древними, и, по всей видимости, передавал их Доусону. От Доусона они перекочевали в коллекцию специалиста, который пометил их как подделки. Доусону, похоже, отводилась роль невольного орудия в руках Хинтона. Сам того не зная, он должен был поразить подлинную мишень Смита Вудворда. Нельзя сказать наверняка, что Доусон не догадывался о подделках, однако факты свидетельствуют, что Хинтон замышлял подлог в одиночку. О мотивах его мы ничего не знаем, но известно, что тот испытывал сильную страсть к розыгрышам. В сундуке имелись весьма забавные предметы, вырезанные из кости, к примеру, клюшка для крикета, воистину достойный аксессуар первого англичанина. Кроме того, Хинтону едва ли был по душе напыщенный Смит Вудворд, с которым они успели поссориться по поводу платы за сверхурочную работу в музее. Итак, этот розыгрыш открылся многие десятилетия спустя, когда все, кого он касался, давно умерли. Значит, он удался на славу. Пилдаунская фальсификация занимает среди научных авантюр особое место. Тут уместно вспомнить, как Улисс Грант, президент Соединенных Штатов, подшутил в свое время над президентом колледжа свободных искусств в день открытия этого заведения. Грант подарил ему сигару. Было решено ее не выкуривать, а сохранить как священную реликвию. Когда колледжу исполнилось 100 лет, сигару предъявили публике, и очередной президент колледжа торжественно провозгласил, что теперь самое время ее поджечь. К церемонии немедленно приступили, и тут случилась неожиданность. Сигара взорвалась. Так, наконец, была по достоинству оценена отсроченная шутка президента Гранта. Гэмфри Дэви и веселящий газ. Гэмфри Дэви заслужил себе место в пантеоне великих ученых благодаря целому ряду блистательных свершений. От открытия натрия и калия до изобретения безопасной шахтерской горелки, а еще тем, что однажды нанял вести лабораторный журнал Майкла Фарадея, которого затем и посвятил в тайны исследовательской работы. Дэви начал заниматься натурфилософией, как тогда называли науку, в 1798, когда в 19 лет стал ассистентом бристольского ученого Томаса Бедда. Беддо, химик, физик и эрудит, завоевал популярность хорошо разрекламированными показательными опытами с так называемыми искусственными воздухами, недавно открытыми газами, из которых особое внимание публики привлекала закись азота или так называемый веселящий газ. Беддо возлагал большие надежды на использование газа в медицине –